Глава 25. Машину перевернули без особых сложностей. Я зацепил внедорожник магнетизмом, Эдмунд слегка толкнул с противоположной стороны, и пикап, застонав, с грохотом перевернулся, открыв взору сконфуженного Доброго. Пулеметчик был жив, цел, здоров, но габариты не позволили ему самостоятельно выбраться из-под машины и принять участие в бою, отчего здоровяку было явно не по себе. А вот Джулиан удивил. Наследник водного трона и будущий глава дома Аквис обнаружился блюющим над трупом собственноручно зарубленного предтечи. И, как можно понять, удивило меня не то, что Джулиана выворачивала. «Смотри-ка, не бесполезен. Стоило из-под маминой юбки выбраться, как на человека походить начал. Глядишь, и будет толк из парня, рано или поздно». Завалом разобрались, и того проще. Я тупо шарахнул по нему гравиволной, и древние колонны рассыпались, если не в пыль, то в весьма близкую к ней консистенцию. Возможно, стоило сделать так с самого начала, но мы все же хотели пройти через город, не привлекая к себе особенного внимания. Теперь же мы нашумели достаточно для того, чтобы не особенно париться по поводу скрытности. Не услышать шум боя мог разве что совсем глухой, так что плевать. Снова выстроившись походным порядком, мы двинулись дальше. Шли все так же аккуратно, соблюдая все меры предосторожности, но больше нас атаковать никто не пытался. Видимо, уничтоженные нами предтечи были последними стражами этого места. По крайней мере, очень хотелось бы в это верить. Чем дальше мы продвигались вглубь города, тем сильнее и масштабнее становились разрушения вокруг. Я уже 2 или 3 раза применял гравиволну для расчистки прохода, после чего даже эфиром подпитаться пришлось. При этом было хорошо видно, что разрушились здания вокруг явно не от старости. Сотни лет назад здесь кипел бой, и тяжело представить, какие силы в том бою использовались. В итоге машины через какое-то время нам пришлось все-таки бросить. Руины стали настолько непролазными, что расходовать драгоценный эфир на расчистку прохода стало попросту нецелесообразно. Наполненный эфиром источник и запас эфирных кристаллов для нас значили больше, чем пара машин, пусть даже и с пулеметами. Мы отобрали и разделили между собой ту экипировку и припасы, что понадобятся с наибольшей вероятностью, навьючились как мулы и выдвинулись дальше, уже в пешем порядке. Оставлять с машинами никого не стали. Вряд ли в этом забытом первыми уголке им угрожает что-то страшнее полной разрядки эфирных аккумуляторов. А это с техникой так рано или поздно приключилось бы. Идти было сложно, то и дело приходилось перебираться через груды битого бетона или чего-то весьма на него похожего. Подныривать под колоннами и протискиваться через проломы в первых этажах зданий. За 2 часа такой ходьбы я вымотался так, как не на всяких марш-бросках выматывался. Несмотря на микроклимат комбинезона, пот с меня тёк ручьями. Да и наноусилители как-то не особенно помогали. В общем, когда впервые показались стены ущелья, у меня даже чтоб обрадоваться сил не осталось. Вымотался капитально. Другие выглядели не лучше, однако никто не ныл и не возмущался. Понимали, что подписались на это добровольно и самостоятельно. Даже Джулиан, на удивление, шел молча. Лишь Дикхан бурчал себе под нос что-то на своем языке, да корчил недовольные гримасы. Немного легче было лишь Корал и Финни, чью ношу, проигнорировав возражение, взвалил на себя Добрый. Здоровяку с его габаритами приходилось по-настоящему тяжко. Там, где я легко проскальзывал, даже с рюкзаком и оружием, Доброму приходилось протискиваться и проталкиваться. Пару раз он даже застрял, и нам с Алексом пришлось под общий смех его вызволять. Это немного разрядило обстановку, правда, ненадолго. Слишком уж сильно давил на нас древний город. Эдмунд и Тия цепко смотрели по сторонам, и чем дальше, тем более разочарованными выглядели. Наверное, в глубине души авантюристы надеялись на какую-нибудь сногсшибательную находку, а то и не на одну, но, увы. Вокруг были лишь руины. Нет, возможно, если прочесать местность как следует, то что-то и найдется. Тут наверняка хватает подземелий, в которых определенно должно было что-то уцелеть, но у нас была совершенно другая задача, и рыскать по развалинам в их поисках не было ни времени, ни желания. Но простите, ребята, вы знали, на что подписывались. Добравшись до ущелья, мы получили еще одно подтверждение того, что, оставив машины в городе, поступили правильно. Внедорожники здесь явно бы не прошли. Тут и идти-то по 2 было неуютно. Чего уж говорить о том, чтобы провести 2 массивные машины. Шли прежним порядком, медленно и внимательно. Впереди парил дрон Алекса, но ущелье выглядело абсолютно пустым и безопасным. На что я ни в коем случае не мог пожаловаться. Хотя, если честно, лично я каждую секунду опасался подлянки. С предтеч станется наставить тут хитроумных ловушек. Однако все обошлось. Даже удивительно. Впрочем, когда стены ущелья раздались, выпуская нас на обширную площадь, стало понятно, почему в ущелье не оказалось никаких сюрпризов. Для того, чтобы сохранить корабль предтеч неприступным, ловушки в стиле Индианы Джонса были лишними. Корабль был воистину огромным, в высоту с пятиэтажную хрущевку, в ширину, сложно сказать даже. Наверное, рухни он на микрорайон, в котором я вырос, накрыл бы его полностью. Увидев корабль, я ощутил целый спектр противоречивых эмоций. Во-первых, я был рад, что он действительно существует и находится именно по тем координатам, что дал Кейлан. Если честно, в глубине души я в этом сомневался. Во-вторых, я был поражен его видом и размерами. Ну а в-третьих, тут даже не знаю, как сформулировать. Дело в том, что гигантская дискообразная махина с чем-то напоминающим огромный акулий плавник на вершине лежала на плоском плато, которое от площади, на которой мы оказались, отделяло полукилометровая пропасть. Полукилометровая, в смысле, в ширину. Что там было внизу, оценить пока было сложно. Видимо, примерно то же самое чувствовали мои спутники. Добрый удивленно присвистнул, Эдмунд замысловато выругался, а Торн нервно рассмеялся. «Ну, по крайней мере, мы его нашли», — задумчиво проговорил я. Не сговариваясь, мы двинулись вперед, остановившись только на краю обрыва. «Да уж, здорово». Площадь обрывалась вниз отвесной стеной, и дна у этой пропасти отсюда не просматривалось. Это как вообще, блин, так получилось? Они что, специально корабль так сажали? Или это уже позже его так обезопасили от случайного или намеренного вторжения? Если второе, боюсь даже представить, какие силы были в распоряжении предтеч. Воистину, титанические. И эти силы совсем не вязались с теми изможденными существами, которых мы били совсем недавно. Да уж, деградировали они качественно. «Крылья, случайно, никто не захватил?» — кисло усмехнувшись, поинтересовался Торн. «Да как-то не подумали», — в тон ему отозвалась Тия. «М-да, дела». «Так, отставить уныние», — рубанул воздух ладонью Эдмунд. «Предтечи не были идиотами и летать не умели, так что способ попасть на ту сторону есть. Его не может не быть. Они же не кретины, чтобы отрезать себе путь к кораблю». «Если они собирались туда попадать», — хмыкнула Тия. «Эдмунд прав», — качнул я головой. «Способ попасть на ту сторону должен быть, и мы его найдем». «Собственно, наверное, уже нашли», — задумчиво проговорил Алекс. «Ну, почти». Все, не сговариваясь, повернулись на голос парня. Сам же он сосредоточенно изучал изображение с дрона, погрузившись вглубь себя. «Даю картинку», — проговорил парень, и ассист у меня на руке легонько завибрировал. Я опустил глаза и присмотрелся. Алекс отправил дрон настолько далеко над пропастью, насколько позволял неустойчивый сигнал, а потом еще увеличил изображение. На трехмерной картинке, проецируемой ассистом, отчетливо выделялась уже знакомая мне постройка — большой плоский пятак радиусом 10 метров с грибом консоли посередине. «Портал!» — выдохнул Эдмунд. «Да», — юный технос кивнул. «Именно он. А значит, путь к кораблю есть. Нужно только найти портал с нашей стороны». «Ну да, делов-то», — осклабился Джулиан. «Всего-то и нужно, чтобы прочесать развалины города в поиске 10-метровой площадки». «Если нужно будет, прочешем», — оборвал Аквиса я. «Но что-то мне подсказывает, что весь город обыскивать не придется. Думаю, портал должен быть где-то здесь, с этой стороны ущелья». «Почему ты так думаешь?» — Эдмунд с интересом посмотрел на меня. «Потому что это место очень похоже на разгрузочно-погрузочную зону», — пожал плечами я. «Сам посмотри». Дядя вскинул бровь и осмотрелся. То, что развалины здесь отличаются от тех, что остались на той стороне ущелья, я подметил сразу. Только сформулировать эти отличия не мог. Сейчас же, глядя на далекий портал по ту сторону пропасти, понимание сформулировалось. Если в городе все постройки даже после полного разрушения выглядели изящными и легкими, то здесь во главу угла была вынесена простота, функциональность и утилитарность. Ровные прямые линии, острые углы, простые формы. К стенам жались квадратные ангары, у входа в ущелье какой-то механизм, очень похожий на кран-балку. Правее — рухнувшие фермы навесов. Да, это определенно была рабочая зона, и служила она для того, чтобы перемещать грузы с корабля и доставлять грузы на корабль. И значит, здесь просто обязан быть портал. Не левитировать же они все свои пожитки заставляли. «Думаю, ты прав», — Эдмунд кивнул. «Ну, здесь портальную площадку найти будет значительно проще». «Думаю, я ее уже нашел», — усмехнулся я. «Полагаю, она там», — я вытянул руку, указывая направление. Справа, неподалеку от входа в ущелье, возвышался большой, на удивление, хорошо сохранившийся ангар. Кажется, самая крупная постройка здесь, хоть по развалинам и сложно оценить размер других. Предлагаю начать поиски оттуда. Члены отряда, не сговариваясь, кивнули, и я первым шагнул вперед, направляясь к ангару. Огромные ворота оказались слегка приоткрыты. Я, держа оружие наготове, подошел поближе, щелкнул фонарем на цевье и заглянул внутрь. Ха! Отлично! Большой ангар внутри был уставлен тяжелыми контейнерами. Они возвышались вдоль стен в несколько ярусов, но центр ангара был свободен. Именно в центре виднелся пятак портальной площадки с торчащим из него грибом управляющей консоли. «Есть!» — довольно осклабился я, поворачиваясь к товарищам. «Портал тут!» Через пару секунд мы были уже внутри, и лучи фонарей уже жадно облизывали стены ангара. «Хотел бы я узнать, что хранится в этих контейнерах», — с придыханием проговорил Эдмунд. Я посмотрел на дядю. «Ага, доктор Джонс-младший снова с нами». Глаза горят, ноздри раздуваются, на лице азарт исследователя. «Узнаешь», — усмехнулся я. «Но не сейчас. Сейчас нужно разобраться с порталом». Портальная площадка ничем не отличалась от любой такой же, виденной мною ранее, разве что в размерах больше. Тот же неизвестный, гладкий, то ли металл, то ли камень, тот же выступ консоли, даже выемка под ладонь такая же. Впрочем, неудивительно, учитывая, что сами портальные технологии подарены людям предтечами. И механизм действия, думаю, такой же. Вкладываешь руку, представляешь себе место, в котором хочешь оказаться. Вот только есть один нюанс. Портал вообще работает? Впрочем, есть только один способ проверить. Я шагнул вперед, и прежде чем меня кто-либо попытался остановить, вложил руку в выемку на консоли. Твою мать! Когда-то очень давно, когда я был еще первокурсником-практикантом, меня отправили проверить подключение распределительного щита в цеху. Типа, ну, ты ж электронщик, да? Значит, и с электрикой справишься. В целом, там действительно ничего особенного не было. Вот только никто мне не сказал, что щит уже запитан. Рубануло меня так, что я отлетел на несколько метров и спиной разломал оказавшийся на пути верстак. 380 вольт — не самая приятная штука, должен признаться. Так вот, разряд, что рубанул меня когда-то на практике, и рядом не стоял с тем, что я испытал, когда вложил ладонь в выемку на консоли портала. Будто высоковольтную линию с собой замкнул. Судя по обеспокоенным лицам, склонившимся надо мной, когда я открыл глаза, сознание я таки потерял. На миг зажмурившись, я потряс головой и, застонав, попытался сесть. Отшвырнуло меня аж к стене, а это на минуточку метров 20. Не натяни я шлем перед тем, как углубиться в развалины, мог бы и башку размозжить. Болит, кстати, и спина тоже. И вообще все. Но жить определенно буду, и это уже хорошо. «Ты как? Как ты?» Корал и Фина выдохнули вопрос одновременно и одновременно же рванулись ко мне, едва не столкнувшись головами. Я не удержался и слабо улыбнулся. «Что ни говори, приятно видеть, что дамы о тебе так беспокоятся». «Главное, чтоб не прирезали друг друга из ревности». «Тьфу, бред в башке! Ну, значит, точно все в порядке». «Нормально». Я глубоко вдохнул, еще раз потряс головой и попытался встать. «Лежи, лежи!» — накинулась на меня Корал, но я помотал головой. «Да правда нормально». Поймав протянутую руку Торна, я поднялся с пола. «Ничего так меня приложило». «Да уж», — укоризненно покачал головой Эдмунд. «А ты всегда сначала делаешь, а потом думаешь». «А у кого-то были другие варианты проверки?» — хмыкнул я. «Ну», — замялся дядя. «То-то же. Зато мы теперь знаем, что телепорт под защитой и чужаков не пустит», — пожал я плечами. «И что дальше?» — Джулиан, испытывающий, посмотрел на меня. Наверное, больше всего ему хотелось услышать сейчас «Дальше мы разворачиваемся и идем домой, по пути закинув тебя в озерный край». Что ж, придется его расстроить. «Да есть одна идейка», — я пожал плечами. «Давай, пошли со мной. Торн, составишь компанию?» «Куда?» — дернулся было Эдмунд, но я только рукой махнул. «Да скоро будем. Нет смысла всем ломиться. Здесь ждите». «Уверен?» «Уверен», — кивнул я. «Ладно», — протянул дядя. «Торн, Ди, сходите с ними. Только осторожнее там. И смотрите, чтоб этот естествоиспытатель конечности больше никуда не совал». Я благодарно кивнул и направился к выходу из ангара. «Надеюсь, моя идея сработает. Иначе и правда не очень понятно, как действовать. Впрочем, пока не попробуешь, не узнаешь».